Через 3 года, в 1245 году, Ростислав, женившийся между тем на дочери короля венгерского, пришел с тестевым войском опять на волость Даниила, разбил бояр последнего, но был выгнан самим Даниилом. Через несколько времени Ростислав с полками венгерскими и польскими вошел в последний раз в землю галицкую и осадил Ярославль. Во время сильных боев перед городом венгры и поляки укрепили свой лагерь, чтобы не терпеть никакого вреда от осажденных до тех пор, пока не будут готовы осадные машины. Ростислав хвастался перед войском своим: «Если б я знал только, где Даниил и Василько, то поехал бы на них с 10 человеками». Он устроил воинскую игру перед городом и, сражаясь с каким-то воршем, упал с лошади и вывихнул себе плечо. Примета была не на добро, замечает летописец. Даниил и Василько, услыхавшие о его приходе, помолились Богу и стали собирать войска. На реке Сани произошла последняя кровопролитная битва между Мономаховичами и Ольговичами. «Перед сражением, — говорит летописец, — пролетела над полком стая птиц хищных, орлов и воронов, и стали птицы играть, клокотать и плавать по воздуху. Знамение было на добро». Первый напал на полки Ростиславовы дворецкий Андрей. Когда с обеих сторон переломали копья, то послышался треск, как от грома, и много с обеих сторон попадало всадников с коней своих. Даниил послал к Андрею 20 отборных мужей на помощь. Но те испугались и прибежали назад к Сану, оставя храброго Дворского среди врагов с малую дружиною. Между тем поляки, поднявши страшный крик, «Поя Кирлеш, Кирье Илейсон», двинулись на Василька. С ними был сам Ростислав, а в заднем полку стоял с хоругвию известный венгерский воевода Филя. Он по-прежнему хвастался и укорял Русь. «Русские, — говорил он своим, — горячо наступают, но долго не выдерживают боя. Стоит нам только выдержать их первый натиск». Даниил бросился на выручку брата, попался было в плен, вырвался, выехал из полков, но потом возвратился опять, ударил на Филю, смял полк его, разодрал хоругвь пополам. Увидавши это, Ростислав побежал, а за ним и все венгры. Мы оставили Василька, ожидавшего нападения поляков, которые кричали друг другу: «Погоним длинные бороды!» «Лжете!» — прокричал им в ответ Василько. «Бог помощник нам!» И с этими словами, пришпорив коня, двинулся к ним навстречу. Поляки не выдержали натиска и обратились в бегство. Даниил, гоня венгров и Русь Ростиславову через глубокую дебрь, сильно тужил, не зная, что делается с братом, как вдруг увидел хоругвь его и самого князя, гонящего поляков. Даниил остановился на могиле против города и подождал брата, с которым стал советоваться, продолжать ли преследование. Василько отговорил его гнаться дальше. Поражение неприятелей было полное. Множество венгров и поляков было побито и взято в плен. В числе пленных находился гордый Филя, схваченный Андреем Дворским, и знаменитый изменник галицкий боярин Владислав. Оба казнены были в тот же день вместе со многими другими венгерскими пленниками. В Ипатьевском списке назначен 1249 год для этого события. В других списках неопределенно сказано «потом же». Что 1249 год означен неправильно, видно из известия о помощи Конрада Мазовецкого Даниилу, а Конрад умер в 1247 году. О дальнейшей судьбе Ростислава Михайловича на чужбине смотрите статью Палацкого о русском князе Ростиславе. Чтение Московского исторического общества, номер 3, год 1846. И Палаузова, Ростислав Михайлович, князь Мачвы. Журнал Министерства народного просвещения, 1851 год, август. Ярославская победа окончательно утверждала Даниила на столе Галицком. С этих пор никто из русских князей уже не беспокоил его более своим соперничеством. Венгры также оставили свои притязания. Должны были успокоиться и внутренние враги народа, бояре, не имея более возможности крамолить, не находя соперников сыну Романову. Но сколько славен был для Даниила 1249 год, столько же тяжек следующий 1250. От татар пришло грозное слово «Дай Галич». В глубокой грусти оба Романовича стали думать, что делать. В чистом поле не было возможности сопротивляться татарам. Городов не успели укрепить. Наконец Даниил сказал: «Не отдам пол отчизны моей, лучше поеду сам к Батыю». Полное собрание русских летописей, том 2, страница 184. «Не дам полуотчины своей, но поеду к Батыеве сам». Что за смысл этих слов? Он может объясниться только из смысла требования татарского «дай Галич». Хотели ли татары только дани с Галича? Или требовали себе всей земли в полное непосредственное владение? В последнем случае Даниил мог сказать: «Не уступлю пол отчины моей, не уступлю Галича, не ограничусь одною Волынью, лучше поеду к Батыю, умолю его оставить за мною все мои волости». Даниил отправился в путь, приехал в опустошенный Киев, где сидел боярин Дмитрий Ейкович, посланный туда великим князем Ярославом Суздальским. В Киеве Даниил остановился у Выдубицкого монастыря, созвал братью, попросил их отслужить молебен, чтоб Бог помиловал его, и поплыл по Днепру в сильной тоске, видя перед собою беду грозную. В Переяславле, стольном городе прадеда своего Мономаха, он уже встретил татар. Упомянутые выше западные путешественники рассказывают о тяжком впечатлении, которое произвело на них первое знакомство с татарами, показавшимися им какими-то демонами. Такое же тяжкое впечатление произвели татары и на Даниила, по свидетельству летописца. Варварские обряды, суеверия внушали глубокое отвращение сыну Романову. С ужасом думал он, что все приходящие к хану подчиненные владельцы должны исполнять эти обряды, ходить около куста, кланяться солнцу, луне, земле, дьяволу, умершим, находящимся в аде предкам их ханским.